Вайнор Вадерский. Едва леди Инира вышла, как я задумался, герцог Веймор привез весьма подозрительные новости. Пятого помощника кварелийского посла удалось поймать на горячем, но он утверждал, что не имеет отношения к подмене алмазов. Вот хизарцев нанимал, было дело, но приказ получал из канцелярии короля Шанстреда. Бумаг при нем, конечно, никаких не нашли, зато лоскуток хизарского шелка за подкладкой обнаружили, а это уже бросало уверенную тень на хизарское посольство. На таких лоскутках верховный каган любил рассылать свои приказы. Прочесть их мог лишь тот, кто знал, чем следует полить шелк – вином, кровью или, например, лимонадом. Буквы проступали лишь на короткое время, и для повторного чтения требовалось вновь увлажнить шелк. Помощник хизарского посла, вызванный на допрос, тоже каялся. Нанимал кварелийцев для темных дел, но, опять-таки, по приказу кагана. А сам ни сном, ни духом не ведает, при чем тут Вадерский король. А буквально через час после задержания обоих посольских сошек, послы, поднятые словно по тревоге, примчались во дворец и стали требовать выдачи своих служащих, размахивая свитками с охранными грамотами для сотрудников посольства. Я взъерошил волосы, пытаясь уложить разрозненную информацию и сделать какие-то выводы. Мучит ощущение, что некто рубит концы. На графа Бетсфорда, сидящего в тюремном замке, было совершено покушение. Через канализацию в камеру заползла редкая болотная гадюка. К счастью для Фредди, опасную тварь заметил тюремщик. Кроме того, до высокопоставленных лиц государства дошли слухи о том, что помолвка с кварелийской принцессой не состоялась. Двор лихорадит. Спешно составляются союзы, выбираются претендентки в фаворитки и невесты. Насколько смог выяснить герцог Веймор, как минимум три прелестных юных леди неожиданно были застигнуты в пикантных ситуациях и вынуждены экстренно покинуть столицу или срочно выйти замуж. Я только рукой махнул на эти известия. Гораздо важнее то, что Шанстред не объявил Вадерии войну. У границы по-прежнему оставались только небольшие отряды хизарских лучников, отлавливающие контрабандистов. Впрочем, несмотря на благоразумие кварелийского сюзерена, у нас могли возникнуть сложности с нашим западным соседом. Умканат всегда не прочь поживиться на раздорах. Пока я просматривал бумаги, читал отчеты и письма, лорд Иоанн отдавал распоряжение относительно спасения лорда Мияра. Я лично написал записку для лорда-стража с приказом возвращаться. Она послужит для верного вассала охранной грамотой на границе. Увы, разбор накопившихся завалов затянулся. Большую часть бумаг пришлось взять с собой. Граф Радален, гордый оказанной честью, аккуратно паковал в дорожную шкатулку чернильницу и перья. Бумаги и печати я убирал сам. Их можно доверить разве что мэтру Фаллю. Когда, покончив с делами, я вышел на крыльцо, моя невеста попыталась скрыться. Я перехватил ее, пользуясь возможностью поговорить хотя бы несколько минут. Как всегда, ее присутствие сказочным образом успокаивало мой разум и душу. Мысли упорядочились, и я решил поделиться тем немногим, что рассказал мне лорд Иоанн. Умная женщина дороже рубинов. И Нира немедленно нашла подсказку в той мешанине, которую герцог Астон или кто-то еще устроил вокруг меня. Значит, лорд желает стать регентом при дочери? Или выдать за свое дитя приемыша? Версия немедленно требовала проверки, и я потянул Иниру в дом. Лорду Иоанну нужно знать, какие вопросы задавать своим агентам. Через час Инира уже садилась в карету. Один шаг в ее сторону, и передо мной появился герцог Веймор. «Ваше Величество, прошу прощения, но у нас нет второй кареты. Пока мы не найдем компаньонку для леди Аннелоры, ей придется ехать в одиночестве. Ваш конь уже оседлан». Я немедленно ощутил волну раздражения, ведь буквально минуту назад я представлял, как доверчивая Инира прильнет к моей груди, когда я буду перебирать ее светлые волосы и целовать алые уста. Однако герцог был прав. Невеста короля должна быть безупречна. Вздохнув, я поправил перчатки, улыбнулся Инире и сел в седло. Личико моей нареченной тоже не выглядело счастливым. Но я надеялся, что смогу увидеть ее, когда мы прибудем в Пэт. Ехали мы быстро. Лорд Иоанн приготовил смену лошадей на всем пути до ближайшего городка. Так что в кольцо городских стен мы въехали на закате. Я безумно устал от волнения и тревоги. Мне не хватало спокойных серых глаз любимой рядом. Едва мы въехали на центральную площадь, как подчиненные лорда Иоанна отправились готовить для ночлега дом градоправителя. Мы с леди Энирой воспользовались моментом, чтобы вдвоем пройтись по чахлому скверу. Моя невеста была бледна и расстроена. — Ваше Величество, может быть, вы снимете свой браслет? — негромко попросила она. Я удивился официальному обращению. Хотел поцеловать ее руку, но девушка увернулась. Тогда я схватил ее лицо ладонями и посмотрел в усталые серебряные глаза. В них плескались такие боли и безысходность, что я не выдержал. «Почему?» Девушка опустила ресницы, скрывая чувства, а я не удержался. Наплевав на этикет, стал целовать ее лицо, пытаясь поймать губами теплый медово-лимонный аромат ее кожи. Минуту королевская невеста стояла подобно статуе, а потом хрупкие пальчики затеребили ленту в моих волосах. Когда рядом громко прокашлялся стражник, предупреждая о появлении лорда Иоанна, мы с трудом оторвались друг от друга. «Вот поэтому», — грустно ответила она, — «мне захотелось закричать от безысходности, изрубить мечом пару-тройку деревянных болванов». Но я ласково притянул ее к себе и негромко шепнул. «Прости, прости, прости!» «За что?» — спросила Ини, доверчиво утыкаясь в мое плечо. «За то, что не могу отказаться от тебя». Я вздохнул и признался. «Теперь я лучше понимаю своего отца. Когда приходит любовь, все остальное становится неважным». Инира ощутимо вздрогнула. Должно быть, упоминание о моем отце подействовало отрезвляюще, и она попыталась отодвинуться. Но я не позволил. Не обращая внимания на столпившихся вокруг стражников, я взял в свою ладонь ее пальчики, поцеловал и попытался расстегнуть браслет. Тонкие пластинки застежки слегка выгнулись от моих усилий, но так и не щелкнули, раскрываясь. Не веря, я пару раз дернул украшение, но лишь оставил белые отметины на тонком запястье. Извиняясь, я поцеловал нежную кожу, но в груди стало радостно. Светлые боги не отменяют свой выбор. Ини — моя половинка. Лорд Иоанн как раз добрался до нас и видел мою попытку снять браслет. Когда это не удалось, он тотчас скорчил свою любимую каменную физиономию и проговорил. «Ваше Величество, дом готов». «Спасибо, лорд Иоанн, мы сейчас будем». Я склонился к отодвинувшейся от меня Энире и тихонько шепнул в розовое ушко. «Сегодня ночью». Она вскинула на меня недоуменно обиженный взгляд, а я продолжил. «Я хочу, чтобы ты заснула в моих объятиях». «Хорошо», — ответила Энира, стремительно заливаясь краской. Ее согласие поселило в моем сердце радость и даже гордость. Моя ледяная дева тает рядом со мной. Увы, продолжить прогулку лорд Иоанн нам не позволил. Солнце почти село, когда нас торжественно проводили во двор богатого трехэтажного дома. Сам хозяин, нарядный и торжественный, встречал нас на крыльце, по обычаю поднося чашу с медовым квасом. Я пристально всмотрелся в высокого полного мужчину. Его высокомерное и самодовольное лицо было вполне обычным для провинции. Немного хитрости и жадности, много самодовольства и уверенности в собственной неприкосновенности. Что ж, интересный объект для наблюдения. Такие личности редко выживают в пограничье, без покровительства в столице. Вот граф Радален выступил вперед и звонким голосом объявил. «Его Королевское Величество Вайнор Эльмер Вадерский!» Грянули барабаны. Я шагнул в круг света, спиной ощущая присутствие Камила. Градоправитель расплылся в угодливой улыбке, взглядом подзывая ближе двух молоденьких девиц в пронзительно-желтых платьях. «Невеста Его Величества, ее светлость леди Аннелора Кирлянская!» — прокричал граф, заставляя барабаны заткнуться. На минуту торжественный лик градоправителя исказило недоумение, но привычный ко всему чиновник быстро нашелся и строго глянул на развязного юнца лет 20, повторяя безмолвный приказ. Ини легко вступила в круг света под руку с лордом Иоанном. Только главе СБ лично я мог доверить свою невесту. Под громкие восторженные возгласы глава города вручил мне символический ключ из позолоченной меди. Позднее, переждав восторженные крики толпы, глава города представил нам свое семейство. Девицы в желтом оказались его дочерьми, а Болтус — сыном, а полная Матрона с обильно раскрашенным лицом, супругой. И Нира вела себя очень сдержанно. Кокетливые барышни ее раздражали, но она ни словом, ни жестом не дала этого понять. Любезно улыбалась одышливой супруге градоправителя и выслушивала пространные комплименты хозяина дома и его похмельного сыночка. Тем временем люди лорда Иоанна проверили приготовленные для нас комнаты. Затем, под пристальными взглядами домашних слуг и зевак, внесли в дом часть багажа. Я было удивился. Неужели глава моей СБ тащил за собой не только карету, но и гардероб? Оказалось, все проще. И карету, и новую одежду нашли на месте. А с собой из столицы привезли мешок с королевскими гербами. Любая вещь становилась королевской, получая традиционное изображение из дерева, камня или серебра. Церемония встречи завершилась быстро. В комнаты нас провожало все местное дворянство. Каждый барон или рыцарь стремился оказаться поблизости от меня хотя бы на несколько минут. А уж прошений набралось огромная резная коробка, в которой лорд Иоанн возил свои парадные ботфорты. К счастью для меня, граф Родолен взял на себя хлопоты и все искусно организовал. Бароны выстроились вдоль коридора, виконты ждали в маленькой гостиной, а единственный в округе граф торжественно держал поднос с ключом. Прошение собирал один из людей лорда Иоанна. Предусмотрительный парень прорезал в карманах дыры и вошел в гостиную, звякая штанинами, полными добровольных пожертвований. Едва за просителями затворилась дверь, я тут же облегченно упал в кресло и сказал позвякивающему парню: «Половину сдашь лорду Иоанну на срочные расходы». Он молча поклонился и, поставив на стол коробку, переполненную свитками, вышел. Камил вновь проверил двери своим амулетом, а я задумался, как действовать дальше. По обычаю, король вместе со своим двором должен пребывать в городе 3 дня. Все накладные расходы короля в таких случаях оплачивает город. Существовал даже старинный указ, регламентирующий этикет подобного визита. В коронный город венценосец обязан наезжать не реже, чем раз в 5 лет, в гербовый — раз в 3 года, в столицу провинции или графства — раз в год. Я неохотно пользовался этим правом, да и задерживаться в пограничье не собирался. Однако здешний голова с повадками сытой прикормленной лисицы вызывал горячее желание учинить строгую проверку с непременными порками на площади. Пока я размышлял, дав отдых усталым ногам, в спальню из гардеробной протиснулся лорд Иоанн. Раскланившись, глава СБ передал мне приглашение градоправителя на ужин с его домочадцами. Попутно мы обсудили с ним список мероприятий и увеселений. На следующий день около полудня планировался торжественный обед. Позднее, часа в 3, королевское судилище. А вечером — бал в ратуше. Утро мы по обоюдному согласию оставили для рассмотрения прошений и жалоб. Я едва не застонал. Возвращение обычной королевской нагрузки не радовало. Лорд Иоанн, решив, что его величество уже отдохнули, немедленно потребовал моего внимания. Он привычно распределял посты, пользуясь подсказками Камила. Граф Родоленко пошился в углу. Его удачно загнали туда вместо дичи благородные дамы. Теперь блондинистый красавец разбирал пачку свитков, перевитых розовыми и алыми ленточками. Да изредка позвякивал не то монетами, не то драгоценными безделушками. «Поистине, быть свитским куда выгоднее, чем королем», — ехидно подумал я. Наши посиделки прервала вереница слуг с кувшинами кипятка, полотенцами и душистыми коробочками. Городской голова отправил ко мне своего камердинера, шустрого маленького человечка с совершенно обезьяньим личиком. Он оказался так напорист, что я едва успел убрать бумаги, как очутился в глубоком кресле перед небольшим мутноватым зеркалом. Впрочем, все необходимые манипуляции этот человечек проводил весьма деликатно. Пока он разбирал запылившиеся волосы, протирая пряди слабым раствором сандаловой воды, я вновь задумался о завтрашнем дне. Поскольку этот город редко удостаивали своими визитами монаршьи особы, королевский суд грозил затянуться до вечера. Значит, готовиться к балу придется в спешке. Я велел лорду Иоанну найти для леди Иниры надежную камеристку и не обременять мою невесту судилищем. Но леди выразила желание посмотреть на королевский суд, удивился глава СБ. Хорошо, я задумчиво взглянул в зеркало. Камердинер градоправителя как раз аккуратно брил мне щеки, подравнивая усы и небольшую бородку, которые отросли за время путешествия. «Поставьте для леди кресло и позаботьтесь о напитках и сладостях». Лорд Иоанн вновь поклонился, показывая, что все уже продумано, обговорено и приготовлено. Цирюльник закончил бритье и промокнул остатки пены теплым полотенцем. Граф Радален временно исполнял обязанности постельничего и с торжественным лицом подал мне свежий камзол из тонкого полночно-синего атласа. Одежда сидела не идеально, но камердинер, скорчив уморительное лицо, ловко расправил полы, вынул подкладки, имитирующие ширину плеч, и стянул потайным шнуром бока, чтобы ткань ровнее легла на талии. Большого зеркала в покоях не нашлось, но слуга сиял, как солнышко, любуясь моим видом. «Граф, я отошел от зеркала и взглянул на кварелийца. Узнайте, готова ли леди Ини распуститься к ужину?» Юноша поклонился, одернув широковатый для него мундир, выданный запасливым квартирмейстером лорда Иоанна, и вышел, аккуратно притворив дверь. Через минуту он вернулся. «Леди готова, ваше величество!» Торжественно, с приличествующей мне свитой, я отправился к покоям невесты. Они находились напротив. Двери отворила хозяйская дочь, румяная и смущенная. Ини стояла на фоне высокой ширмы и смотрела на себя в зеркало. Меня словно ударили в солнечное сплетение. Неужели это неземное создание — моя невеста? Я уже видел ее в нарядном платье, в дорогих украшениях и тонких кружевах. Но сейчас она пленяла не роскошным убранством, а обликом в целом. Невозможно было задержать взгляд на прическе или форме рукава. Перед нами стояла благородная дама, аристократка. Поколение предков и строгое воспитание дали ей осанку и черты лица, изысканные манеры и силу духа. Все это было написано в изящной фигуре, в движении, которым она повернулась ко мне. Сердце вновь сжалось. «Леди, вы сегодня обворожительны!» Я подошел ближе, взял в свою ладонь ее тонкие пальцы и коснулся их губами. «Благодарю вас, ваше величество!» Инира попыталась сделать реверанс, но я мягко потянул ее к выходу. «Идемте, леди!» Градоправитель обещал нам воистину королевский ужин. В серебристых глазах мелькнуло лукавство. «Не сомневаюсь, ваше величество, присутствие короля сделает королевским даже куриный суп».